тому времени я настолько хорошо его узнал, что понимал, как ему было это тяжело. Но он не дрогнул. В сентябре это доконало душку. Ну, прямо выдал ядерный взрыв, как выразились бы мои дети, только это было бы не точно. Выдал душка Дональда Дака. Не то чтобы он запрыгал, хлопая руками и спуская кря-кря-кря, как делал Дональд, впадая в гнев, но он все-таки испустил вопль возмущения и хлопнул себя по пятнистому лбу кулаками. Эберсол снова его осадил, на этот раз ухватив за плечо. «А вы кто?» — спросил Эберсол меня. Теперь скорее резко, чем мягко. «Петрилли». Я нарисовал на своей куртке знак мира, потому что мне понравился Стоуковский. И еще, чтобы показать, что у меня есть кое-какие вопросы о том, что мы делаем во Вьетнаме. Душка вывернулся из-под руки Эберсоула. Он выпятил подбородок, губы у него растянулись так, что открыли полный набор зубов. «Помогаем нашим союзникам! Ты дебил!» — закричал он. «Если у тебя не хватает собственного ума сообразить это, рекомендую тебе прослушать курс полковника Андерсона «Введение в военную историю». Или ты еще один подлый трус, который...» «Тише, тише, мистер Душборн», — сказал декан Гаррисон. Его тихость каким-то образом казалась оглушительней криков Душки. «Здесь не место для дебатов по поводу внешней политики и не время для личных выпадов, как раз наоборот». Душка опустил пылающее лицо, уставился в пол и начал грызть губы. «И когда же, мистер Хрилли, вы поместили этот знак мира на вашу куртку?» — спросил Эберсоул. Голос его оставался вежливым, но в глазах пряталась злость. Думаю, он к тому времени уже понял, что Стоук ускользнет. Это ему крайне не нравилось. Душка был мелочишкой в сравнении с ему подобными, теми, кто в 1966 году появились в американских университетах. «Времена призывают своих людей», — сказал Лао Цзи. И вторая половина 60-х призвала Чарльза Эберсоула. Он не был деятелем на Ниве просвещения. Он был стражем правопорядка и по совместительству представителем по связи с общественностью. «Не лги мне», — сказали его глаза. «Не лги мне, Рилли! Ведь если ты солжешь, и я это узнаю, я из тебя фарш сделаю». «Да плевать! Вероятно, к 15 января меня в любом случае здесь уже не будет. К Рождеству 1967 года я могу быть уже в Пубай, согревая местечко для Душки». «В октябре», — сказал я. «Нарисовал его на своей куртке не то перед днем Колумба, не то после». «У меня он на куртке и на нескольких фуфайках», — сказал скиф. «Они все у меня в комнате. Если хотите, могу показать». Душка, багровый до корней волос, все еще глядел в пол и размеренно покачивал головой. «И у меня он есть на паре фуфаек», — сказал Ронни. «Я не мирник, но знак тот еще, он мне нравится». Тони де Лукко сказал, что и у него есть знак на спине фуфайки. Ленни Дорио сообщил Эберсоулу и Гаррисону, что нарисовал его на переплетах нескольких учебников, а также на первой странице записной книжки с расписанием. Если они хотят, он сейчас ее принесет. У Билли Марчанта знак был на куртке. Брат Уизерспун вывел его чернилами на своей студенческой шапочке. Шапочка лежит у него где-то в шкафу, возможно, под бельем, которое он забыл отвезти домой, чтобы мама постирала. Ник Праути сказал, что нарисовал знаки мира на конвертах своих любимых пластинок, начхаем на заботы, и Уэйн Фонтана с умопомрачителями. «Да, у тебя ума не хватит, чтобы помрачиться, яйца зеленые!» — пробормотал Ронни, и ладони загородили хихикующие рты. Еще несколько человек сообщили, что у них есть знаки мира на учебниках или предметах одежды, и все утверждали, что... нарисовали их задолго до появления надписи на северной стене Чемберлен-Холла. И последний сюрреалистический штрих. Хью встал, вышел в проход и задрал штанины джинсов настолько, чтобы показать желтые носки, обтягивающие его волосатые голени. На обоих носках был нарисован знак мира маркером для меток на белье, который миссис Бреннан дала своему сыночку с собой в университет. Скорее всего, за весь семестр хренов маркер был использован в первый и последний раз.